Глава 67. Адам. «Есть!» Попал в ублюдка. «Обходите дом!» Подаю знак своим. Но когда снова смотрю в окно, в легких заканчивается воздух. Выродок начал ритуал. И остановить его без помощи я не смогу. Только где эта долбанная помощь? Неужели не приедет? Я ведь ему все рассказал как есть. «Вот зачем ты явился сюда?» Раздается за спиной. «Чтобы башку тебе прострелить!» Отвечаю на развороте и одновременно прицеливаюсь в сукиного сына. «Отзови свое заклятие!» «Ты серьезно считаешь, что сможешь убить меня?» И нарочито дергает плечом, на котором даже следа крови не осталось. «Почему ты такой недалекий, Герон?» «Уж я постараюсь! Очень постараюсь!» «Жалкий черт против варлока? У тебя никаких шансов. И потом, тебе бы мне спасибо сказать. Я столько работы за тебя сделал. Отпусти Кейну с девчонкой!» «Нет, их я не отпущу. Я встретил Карину до тебя, а ты вероломно влез между нами. Так что она моя и только моя, к тому же...» Заводит руки за спину. «Ритуал вот-вот свершится. Ты уже ничего не успеешь сделать, даже если попытаешься, даже если очень попытаешься. Щерится эта тварь. Я же спускаю курок, выпуская в него всю обойму. Но бесполезно, пули рикошетом разлетаются в разные стороны. Глупо, Герон. А если честный поединок?» «Мне нужно хоть как-то его раскачать, хоть чем-то задеть, отвлечь, пока моя команда пытается пробиться сквозь защитный барьер. Без оружия, без магии. Посмотрим, чего ты стоишь!» «Безусловно, я проиграю тебе. Думаешь, не в курсе, какая сила таится в черте? Покровители сделали вас сильными физическими, а нам даровали магию. И грех не пользоваться тем, что даровано свыше. Кстати, твои варлоки не минуют барьер. Бьюсь об заклад, они даже представления не имеют о тех заклинаниях, о которых знаю я». «Они нет, а я знаю», — доносится низкий хрипловатый голос справа от нас. Мы оба поворачиваем головы и видим высокого худощавого мужчину в длинном пальто и черной шляпе, из-под которой выглядывают темно-рыжие волосы. «Я сомневался, господин Герон, стоит ли мне приходить, но все же решился. Не каждый день тебе сообщают о детях». «Бишоп?» Сию секунду меняется в лице Гонзак-младший. «Вот уж неожиданная встреча. До тебя я давно мечтал добраться». «Что ж, вот он я. Но прежде...» И начинает тихо шептать. Сейчас же стекла в окнах дают трещину, а дом издает протяжный стон, будто вот-вот рухнет. На мгновение мое сердце ёкает, однако дом остается стоять на месте. Зато дверь разлетается в щепки, и из недр темного коридора вырывается сгусток магии, который тотчас рассеивается в воздухе. «Ах ты, тварь!» – кидается на него обезумевший урод. Но Каминский одним движением пальцев останавливает подонка. «Слышал о тебе многое. Гоняешься за темными, восстанавливаешь справедливость». Сжимает руку в кулак, отчего Таймар резко опускается на колени. «Ловко уходишь от преследования. Считаешь себя непобедимым, все признаки героя. Только вот незадачка. Ты не герой, Гонзак-младший. Ты всего-навсего сын своего чокнутого папаши, который убил кровное дитя ради сомнительной выгоды. Открою тебе секрет». И еще сильнее сжимает кулак, отчего лицо подонка стремительно краснеет. «Темные и чернокнижники – это две параллели. Темные занимаются наукой и ищут ответы в мире мертвых, а чернокнижники убивают ради попыток возвыситься над самой смертью. Ты долгие годы живешь заблуждениями, мой мальчик. Господин Герон», — переводит взор на меня, — «идите в дом и ждите меня там». Как только я поворачиваюсь к ним спиной, до ушей доносится звук ломающихся костей и безвольное мычание. Но мешать я не буду. Сегодня, сейчас пусть свершится суд. И пусть уже все это закончится. В дом захожу с, кажется, небьющимся сердцем. От начала ритуала прошло много времени. Кейну с Настей нахожу в центре потухшей пентаграммы. Леоф сидит рядом с ней, остальные стоят чуть поодаль. «Ну?» Подхожу к ним, опускаюсь на колени. «Без сознания». «Ладно, идите на улицу». Они молча покидают нас, я же касаюсь бледного лица своей ведьмы. Что она, что Настя, обе бледные и холодные, пугающе холодные. «Кейна». Целую ее в лоб. «Проснись, ну же, девочка моя!» «Настя!» Глажу малышку по голове. «Сейчас не проснуться». Около нас возникает Бишоп. «Позвольте, комиссар». Склоняется и касается головы Кейны, затем берет Настю за руку. «Надо же!» И тонкие губы трогает подобие улыбки. «Вот почему Катрис так торопилась с разводом. Я по молодости и не проверил ничего. Думал, настолько разочаровал ее своей любовью к науке. А тут и дочь уже есть, и внучка». «Когда они придут в себя?» «Скорее всего, завтра». «Что он с ними хотел сделать?» «Хотел переместить в мир людей и заодно стереть память. Они бы забыли о своей прошлой жизни, а очнулись с новой легендой. Убивать их Гонзак не собирался, если вы об этом». «Где он?» «Глупый вопрос, господин Герон». «Ну да, верно». «Забирайте своих дам и везите домой. Надеюсь, после пробуждения они вспомнят вас». «А могут не вспомнить? И сейчас у меня все обрывается внутри». «Могут. Но вы надеетесь на лучшее, а я как-нибудь позже загляну. И да, я бы очень хотел, чтобы о моем появлении здесь никто не знал. Кейне придется несладко, если общественность узнает, чья она дочь. Сможете обеспечить мне инкогнито?» «Сделаю все необходимое». «Благодарю». Через минут 10 мы покидаем это проклятое место. Я везу Кейну с Настей домой, а мои оперы вместе с телом отправляются в комиссариат. А на пороге нас уже ждет Отис. Сидит на верхней ступеньке с красными глазами. «Что с ними?» Бегает вокруг и плачет, пока я несу обеих в спальню. «Они ведь живые?» «Живые, Отис, живые!» Медленно опускаю на кровать Кейну. Настю укладываю рядом с ней, затем накрываю их одеялом. «Почему тогда не двигаются?» «Спят». Сажусь на край кровати, а Отиса беру на колени. «Завтра должны проснуться». «Почему спят?» Прижимается ко мне, чего отродясь не было. «Был тяжелый день. Вредный клиент украл Кейну и Настю, Отис. Уж слишком ему понравились торты. И он захотел, чтобы наша Кейна пекла только для него». «Ты же его наказал за это?» Смотрит на меня со злостью в глазах. «Наказал». «Вот чмо». «Эй!» Даю поганцу легкую затрещину. «Что еще за слова такие?» «Ну, в школе так все обзываются». «Вот и пусть. А ты не смей. И Настю не учи дурному. Она ведь будет все за тобой повторять». «Ладно, понял». «Понял он». «Правда, понял». Отис так и засыпает у меня на коленях. Тогда перекладываю его на кровать, а сам жду. Жду до самого утра. Если она меня не вспомнит, что ж... Тогда я добьюсь ее снова. Сделаю все возможное и невозможное, но добьюсь. Это моя ведьма. Нам случилось встретиться не просто так. В ту ночь в кривом переулке в доме номер 7 мы разделили судьбу на двоих. Вот уже и солнце взошло. И птицы защебетали. В утренних лучах волосы Кейны буквально заискрились, как и кожа, сдобренная россыпью веснушек. Какая же она красивая, моя рыжая бесстыжая ведьма. Тогда беру ее за руку, переворачиваю ладонью вверх и прижимаюсь к ней губами. Скорее бы ты открыла глаза, любимая тортоделка. И замечаю, как хвост Отиса обвивает руку Насти. Да, мы оба ждем. Спустя час, наконец-то, происходит самое важное. Кейна начинает хмуриться, она всегда так хмурится перед пробуждением. Словно ей кто-то мешает. Будет. Еще через минуту приоткрывает глаза. У меня же пересыхает в горле, так и застываю в одной позе. Она смотрит на меня, я на нее. Оба не моргаем, не двигаемся. Вдруг Кейна взвизгивает и подскакивает, как ошпаренная. Ну все. Вот и финал нашей сказки. «Блин!» – чуть ли не сваливается с кровати. «Какого беса?» Хватает подушки, сбрасывает их на пол, и взору является огромный тарантул, что преспокойно сидит на простыне и периодически перебирает мохнатыми лапками. «Отис!» – смотрит, прищурившись на сонного проказника. «Ты опять не следишь за своими пауками? Да сколько можно?» А меня как прорывает. Я вскакиваю, хватаю рыжую на руки и кручу, пока она, бедняжка, рот не зажимает руками и не зеленеет. «Прости!» Сразу останавливаюсь. «Прости, прости, прости!» Прижимаю ее к себе крепко-крепко. «Прости!» Только и могу, что повторять это бессово «прости!» В этот момент просыпается Настя, зевает, потягивается, после чего преспокойно берет паука. «Ты его для меня принес?» Смотрит на Отиса. «Ну, наверное», растерянно улыбается. «Люблю тебя!» Шепчу своей ведьме на ухо. «Люблю!» «Ты даже не представляешь, как люблю!» «Мой плюшевый комиссар!» Улыбается сквозь резко подступившие слезы. «Мой любимый плюшевый комиссар! Скажи, что у нас теперь все будет хорошо!» Обнимает за шею. «Да, теперь у нас все будет хорошо!» Мне очень не хотелось оставлять их одних дома. Но пришлось отправляться в комиссариат. Надо было отчитаться, составить протокол, подписать кучу бумажек и доложиться мэру о поимке душителя. Убийство Тамара де Гонзака я взял на себя. Для моей команды все так и было, ибо Каминский не раскрылся перед ними. Его видели только я и покойный Гонзак. Кейне я тоже не стал рассказывать о том, кто истинный спаситель. Предпочел дождаться самого Бишопа. Если он посчитает нужным, то придет к ней сам и сам все расскажет. А после комиссариата наведался к Рише в больницу. Но у входа в палату встретил посеревшего от злости Геделя, который мало того, что не пустил к ведьме, так еще и врезал мне по морде. Что ж, я заслужил. Но после мы все-таки пожали друг другу руки. С того дня наша жизнь изменилась. Не сказать, что кардинально, но мы однозначно стали счастливее. Через неделю я сделал Кейне предложение, на которое моя ведьма ответила безапелляционным согласием. Да и попробовала бы она отказать, будучи подо мной в момент нашего яркого любовного действа под кодовым названием «Вычесывание блох». Свадьбу сыграли буквально через пару дней. Честно говоря, я не ожидал, что Кейна будет так торопиться, но она торопилась. И потом я догадался, почему. Ну, как догадался? Риша проболталась, которой, в свою очередь, пожаловалась моя ведьма. Причина спешки Кейны объявилась на пороге моего кабинета спустя сутки после свадьбы. Нарли. Явилась, как ни в чем не бывало. Это еще хорошо, что пришла именно в комиссариат, а не домой. Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. Но что удивительно, я совершенно не разозлился. Более того, очень спокойным тоном объяснил беглой чертовке все возможные проблемы, с которыми она рискует столкнуться, если осмелится лезть в нашу жизнь. И вроде бы Нарли это поняла, так как испарилась тем же днем, и, надеюсь, в том же направлении. Что забавно, она даже про Отиса ничего не спросила. Когда я вернулся домой, то первым делом обо всем поведал жене, чтобы она наконец-то успокоилась. И моя ведьма с того момента буквально расцвела. А я даже не предполагал, насколько сильно ее угнетало возможное возвращение бывшей. К счастью, мы пережили и это.